Ty, kot твоих венах, є тінь на твоєму екрані. Сигнал не теряється між нулями і єдиницей. Синхрон, синхрон, голос сквозь шум. Синхрон, синхрон, я слышу тебя. Ты дышишь так ровно, как вентилятор в ночи. Я ловлю твой ритм в разрыве частот.